4-2-2. Обхватывающее поглаживание. Первый тур. В исходном положении кисти обеих рук располагают по обе стороны от позвоночника так, что концы больших пальцев, находящихся на одном уровне, соприкасаются друг с другом, а остальные пальцы максимально отведены наружу, как бы стараясь обхватить всю спину пациента. В таком положении кисти скользят вдоль спины до тех пор, пока концы больших пальцев не коснутся затылочного бугра, а остальные пальцы не окажутся на надплечьях пациента. В этот момент большие пальцы одновременно производят поглаживающее движение по задней поверхности шеи и вплотную прижимаются к неподвижно стоящим остальным пальцам. Давление рук ослабляется, и обе руки в расслабленном состоянии возвращаются в исходное положение. Второй тур. В исходном положении кисти рук с широко разведенными большими и указательными пальцами отстоят одна от другой примерно на ширину ладони, как бы стараясь обхватить грудную клетку сзади и сбоку. Затем скользящим движением руки продвигаются снизу вверх к подмышечным впадинам. Когда концы пальцев коснутся подмышечной впадины, руки останавливаются, пальцы сгибаются, а остальная часть кисти еще продолжает движение, соприкасаясь с телом, основанием ладони, тенором и гипотенором. Закончив второй тур, массажист расслабляет руки и дуговым движением возвращает их в первое исходное положение для повторения первого тура. При выполнении обхватывающего поглаживания следует стремиться к полному соприкосновению с кожей массируемого участка всех точек ладонной поверхности кисти и пальцев, но основное давление приходится на основание ладони. Поглаживание в три тура выполняется только в том случае, когда необходимо массировать одновременно спину и пояснично-крестцовую область, включая ягодичную. При назначении массажа только на область спины этот прием не обязателен. В исходном положении для выполнения первого тура движений обе кисти расположены по обе стороны от позвоночника, все пальцы плотно прижаты друг к другу и расположены параллельно продольной оси позвоночника. Концы пальцев находятся на одном уровне. Обе руки одновременно начинают скользящее движение вдоль позвоночника снизу вверх. Когда пальцы обеих рук лягут на надплечье пациента, а концы достигнут верхнего края ключиц, массажист захватывает большими и указательными пальцами валик верхней части трапециевидной мышцы и скользящим отжимающим движением проводит по ней в направлении сверху вниз и в стороны к плечевым суставам, как при щипцеобразном поглаживании. При щипцеобразном поглаживании в конце первого тура нельзя оттягивать назад трапециевидную мышцу. Отсюда руки в расслабленном состоянии дугообразным движением идут вниз и устанавливаются во второе исходное положение для выполнения второго тура движения. В этом исходном положении обе кисти устанавливаются над гребнями подвздошных кистей в области поясницы, как бы охватывают талию пациента. При этом большие пальцы расположены параллельно позвоночнику, а остальные направлены концами наружу. Движение производится одновременно снизу вверх в сторону подмышечных лимфатических узлов. Когда концы третьих пальцев коснутся купола подмышечной впадины, они подгибаются, а большие и указательные пальцы производят щипцеобразное поглаживание мышечного пучка, направляющегося к плечевой кисти. На этом движения заканчивают, и руки возвращают назад в исходное положение для выполнения третьего тура. В этом исходном положении обе кисти расположены на ягодицах, так что основания ладони направлены наружу, а концы пальцев обеих рук направлены в сторону крестца. Движение производят дугообразно снизу к крестцу, а затем вверх, в сторону и вперед, к паховым лимфатическим узлам. Другими словами, движение рук соответствует направлению мышечных пучков больших ягодичных мышц. Затем опять повторяют весь прием, начиная с первого тура. При повторении движения третьего тура необходимо, чтобы сначала с поверхностью массируемого участка соприкасалась вся ладонная поверхность кисти и пальцев. А когда кисти повернуты в сторону, вверх и вперед, пальцы обеих рук подгибались, и поглаживание производилось основанием ладони и тенором. При этом подогнутые пальцы не должны соприкасаться с массируемой поверхностью.